Первая книга Паралипоменон, глава 4. Сыновья Иуды. Фарес, Есром, Харми, Хур и Шувал. Риая, сын Шувала, родил Иахафа. Иахаф родил Ахума и Лагада, от них племена Цорен. И сии сыновья Етама, Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Гацлелпони. Пинуэл, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фекои, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара, Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы, Церев, Цохар и Ефнан. Коц родил Анува и Цовева и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира. Он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Тихинну, отца города Нааса, брата Селома Кенезиина и Ахазова. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа — Гафниил и Сераия. Сын Гафниила — Хафаф. Меонафай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Ефаннина, Ир, Ила и Нам. Сын Илы — Кеназ. Сыновья Игаллилела, Зиф, Зифа, Фирия и Асриел. Сыновья Езры — Иефер, Меред, Ефер и Иалон. Иефер же родил Мерома, Шамая и Ишбаха, отца Ишфимои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора и Хевера, отца Сохо, и Якуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его Годи, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемо Махатянин. Сыновья Симеона — Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия — Зохев и Бензохев. Сыновья Селома, сына Иудина — Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши. И семейство выделывавших Вессон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Муаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Те они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона — Немуил, Иамин, Иариф, Зерах и Саул. Шалум — сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы — Хаммуил, сын его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Маладе, Хасар-Шуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Хасар-Сусиме, в Беф-Берее и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова. С селами их Етам, Аин, Римон, Фокен и Ашан — 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амасии, Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сираи, сына Осиилова, Елиоенай, Иакова, Ишохая, Асаия, Адиил, Ишемиил и Ванея, и Зиза, сын Шифия, сын Алона, сын Едаи, сын Шимрия, сын Шемаи. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучное и хорошее, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитин. И пришли сии по именам записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек, Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня».